Она опустила веки, и перед глазами ее встало желтое змеиное тело. Шаг, шаг, еще шаг. Она вздрогнула, напряглась, хотела сесть, хотела потереть лицо, но кисти, торчащие из прорези колодок, были совершенно чужими, неподвластными, недоступными, мертвыми, как две перчатки, набитые песком. Она обессиленно откинула голову, легла затылком на вибрирующий пол, поморщилась, когда на особо ощутимой выбоине голова ее подпрыгнула на твердом, будто деревянный шар. Задремать бы, ни о чем не думать, отдыхать. И дрема сжалилась над ней, и тело, закованное в колодки, повело себя странно. Оно раздулось, распухло, как облако, не зная меры, раздувалось все больше и больше, заполняло собой всю машину, через щели вытекало наружу, поднималось к небу, растекалось по дороге. Ивга тихонько постановала и хотела, чтобы сон сменился, чтобы не такой страшный, чтобы мама и трава, чтобы лето. А потом и страх прошел. Ивгино тело расплывалось по миру. Нет, оно вбирало в себя мир. Ивга чувствовала, как гаснут бледные огоньки на горизонте, будто одна за другой выдергиваются белоголовые булавки. Как небо подрагивает, как остывает земля, как щекочет, что это, ручей? И зудит город, полный чего-то, кого-то она не может ощутить как следует, она только морщится от зуда. Ее пальцы были живые. Каждый ноготь, каждый волосок ее был живой и смотрел на мир собственными глазами. Десятки ярких картинок, дороги и пожарища, и надежда, и зов, и надежда. Желтое тело огромной змеи. Шаг, еще шаг. Ивга ощутила тоску и нежность. Почти как тогда, когда мать смотрела ей вслед с порога. Змеиное тело накладывалось на воспоминания о матери, оплетало его кольцами, но это не страшно, это... Грузовичок замедлил ход. Остановился, и спустя мгновение Ивга закричала. Тоска и нежность, слишком всепоглощающе, слишком глубоко и болезненно. Теперь она знает правду о мире. Это так прекрасно и совершенно невыносимо, будто слепец, прозревший к старости, впервые увидел небо. «Ты чего орешь?» Прозрение прервалось, и несколько секунд Ивга лежала с закрытыми глазами, пытаясь его забыть. «Слишком прекрасно. Нельзя носить это в себе. Слишком много для рыжей девчонки». Прозрение смилостивилось и померкло, оставив неясную тень. «Патрон, вы просили доложить. Ведьма по вашему заказу. Привезли откуда-то из села. Рыжая, вы просили доложить». Клавдий с трудом поднял тяжелую голову. «В допросную. К Глюру он сейчас работает. Хотя нет, подожди. Сперва я посмотрю». Две подряд бессонные ночи. Или их было больше? А когда он в последний раз спал, спал подряд хоть 5 часов, когда это было? В какой жизни? Он выбрался из-за стола, вытащил из ящика фломастер, подошел к обшитой деревом стене, сосредоточился, с усилием вывел знак зеркала. Получилось не блестяще, но 20 минут работать будет. Набрал в грудь воздуха, мысленно воссоздал между собой и зеркалом знак линзы. Вот так. Вдох, выдох. Это поначалу немножко больно. Он гоняет свою волю туда-сюда. Он отражает себя, пропуская через линзу. Это так же приятно, как пальцы в мясорубке. Ну вот, вот уже легче. Вот это новые силы, это его собственные, многократно усиленные возможности. Теперь он силен и свеж, теперь подавайте ему ведьму-матку. Он криво усмехнулся. Разрушил знак линзы, размазал знак зеркала, так что он стал походить на кривую и не очень пристойную картинку, настенный рисунок недоразвитого подростка. Попросить референта смыть. Он давно уже отчаялся увидеть Ивгу. И все же вот, встал и идет, спускается по лестнице, потому что лифт давно уже не работает. Ни один лифт в огромном здании. Нету света, и факелы в подвалах из ритуальной декорации превратились в насущную необходимость. Теперь у него в кабинете по ночам тоже чадит факел. Невесомый шелковый плащ. Поначалу Клавдий отбросил его. К чему теперь церемонии? Но потом, одумавшись, надел. Если великий инквизитор позволит себе небрежение традициям, чего ждать от простых охранников? Шагая нарочито, уверенно и твердо, он миновал пост у тюремного блока. Вопросительно взглянул на дежурного. Тот поднялся, бледный, малознакомый Клавдию инквизитор. «В 107-й. Велите сопровождать?» Клавдий кивнул. 107-я. Глубокая камера, серьезная, не для мелочи. И уже на железной винтовой лестнице, ведущей в подвал, он ощутил эту ведьму. Скверную ведьму. Ох, какую скверную! Не просто сильную, сильную с вывертом. Не то флаг, не то щит. Где они ее подобрали? Откуда берется эта зараза, эти мутанты, монстры, совмещенные типы, чудовищные колодцы, нечеловеческая злоба? Малознакомый инквизитор скорбно покивал. Они ее взяли, знаете, в подральцах, в беспамятстве. И нет, чтобы сразу прикончить. Простите, патрон, вы же приказали всех рыжих с доставкой. Будете смотреть?» Клавдий кивнул снова. Заскрежетал ключ. 107-я камера, режим содержания жесткий прим. 4 зеркала, стационарные колодки, в потолок вмурован знак «Пресс». Он отодвинул малознакомого плечом, склонился к зарешетченному окошку. В бронированной двери ведьма давно уже знала о его присутствии и смотрела, не отрываясь, повернув голову настолько, насколько позволяла вся эта изуверская арматура. Клавдий почувствовал, как останавливается сердце. Не колотится, не прыгает, не замирает, просто стоит. Секунда, две, нет удара. Ведьма моргнула. Опустила ресницы, снова посмотрела. Глаза были мокрые. Вот одновременно выкатываются два прозрачных шарика, падают на щеки, бегут вниз два потока, тоненьких и стремительных, достигают улыбающихся губ, каплями срываются с подбородка. «И о чем же ты плачешь?» Я думала, что никогда уже вас не увижу. Она не устала, просто ощутила потребность вернуться и с некоторым сожалением покинула свой большой мир, привычно втиснувшись в маленькое, мучимое колодками тело. Колодки очень мешали поначалу. Связанные руки оборачивались несвободной волей, а уродливый знак, вмурованный в потолок, давил, подобно тяжелому прессу. Горечь и боль узницы отражались от стен и возвращались с удесятеренной силой. Так было первые часы пребывания в камере. А потом ей удалось ускользнуть в большой мир и, с удивлением вместив в себя целое море противоречивых побуждений, зависнуть между полотнищем неба и полотнищем земли, и с новым потрясением осознать свою былую слепоту. человеческом теле нету органов, способных вместить эти ощущения. Человеческий мозг не создан для такого понимания. Наверное, у нее кружилась бы голова и текли слезы, но ни головы, ни глаз уже не было. Были переплетения дорог, узлы страха и веры, растекающиеся капельки надежды, крупицы сожаления и еще множество смутных сил, которым она не знала названия, а только чувствовала свою над ними власть. Мгновенное прозрение, тоска и нежность, и знание, которое хочется забыть.